Вразумить деда я даже не пыталась. Мы оба знали, на что шли, знали, что рано или поздно это так закончится. В конце концов, оба знали, что такое долг. Однако, прямое столкновение было не так уж и легко выдержать. У меня шерсть встала дыбом, а хвост метался, у деда лицо потемнело, а кулаки судорожно поджимались. Вы сами выбрали этот путь, я предупреждал вас. Все ваше детство я пытался вбить в ваши башки не становиться пиратами, а вы что? Я не хотел, чтобы мы оказывались по разные стороны баррикад, но вы же не понимаете это. Вы не оставляете мне иного выбора, все больше и больше повышая свой голос, говорил Гарп, все так же надвигаясь на меня. Что ж, значит, без боя не обойдется. Будь по-твоему, дед. Собрав в лапы волю, я приготовилась к удару, и вот мы уже несемся друг на друга, крича, рыча и ругаясь. Эйс что-то там орет. Потом, все потом, как и ожидалось от вице-адмирала Дозора, он силен. И вот милостивым, почти щадящим выпадом я уже лечу вниз с эшафота под крики Эйса. Ну, хотя бы волевой доспех успела усилить, так что кости не придется собирать. Что бы он ни говорил, дед, а против семьи ты идти не можешь. Если бы он сейчас бил серьезно, меня бы даже воля не спасла. Однако, с эшафота меня скинули, как котенка. Вот же ж, теперь обратно ползти. Саша, аой, Саша, кричит Луффи, подбегая ко мне. Кажется, они уже все пробрались на остров, преодолев стены. Отлично. Так, не время разлеживаться, не получилось в первый раз, получится во второй. Ну, в крайнем случае в третий. Я не позволю пройти вам дальше, пираты. Тут на нас набросился дозорный, скатанный наперевес. Еще один, и он, кажется, силен. Луффи вступил в бой с этим, как оказалось, вице-адмиралом. Ну а я решила идти на штурм снова. Он справится. Впрочем, от далеко идущих планов меня отвлекли. На мою тушу уже успела положить глаз пара десятков дозорных, которые, сломя голову, кинулись ко мне с колюще режущим и непрерывно вопя что-то про поганых пиратов. Ну, классика. Сколько ни раскидывай этих паскуд, а меньше их не становится. Такими темпами я без сил свалюсь где-нибудь с краешку. Ну уж нет, только после спасения Эйса. Вот закончится все это месиво, 3 дня и 3 ночи спать буду. Положив очередную десятку рядовых дозорных, я, было, двинулась вперед, но чей-то отчаянный крик остановил меня. Да и толпа наша дружная как-то притормозила и обернулась. Вместе с криком прошла ощутимая волна энергии. Мое многострадальное сердечко упало в пятки. Кажется, дела у нас плохи. Адмиралы решили взять все в свои руки и... Чертов Акайну! Он ранил отца, и Марка с Джосом тоже ранены. Стоп! Почему я не слышу возни Луффи? Где он? Расправившись с досаждающими элементами, я кинулась на поиски брата. Монки нашелся недалеко. Он лежал без сознания. Я ткнулась к нему носом. Луффи, черт тебя дери, что случилось? Его организм банально не выдерживал нагрузки. Вспомнился и яд, и гормоны для стимуляции. Пусть и прокачанный фруктом, брат оставался человеком, мальчишкой. Даже у меня дрожали от усталости лапы. А уж он, надо его отсюда убрать. Эй, кто-нибудь, наши есть, быстрее сюда. Я стала звать на помощь хоть кого-нибудь. Да он же через раз дышит. Муги воробой. На зов тут же появился Иванков. И Ивачан, пожалуйста, я де должен спасти Эйса. Очнувшись, начал кряхтеть Луффи. Пожалуйста, вкалите мне гормоны, как тогда. Я должен. Луффи-кун, я не могу этого сделать. Ты же понимаешь, что это опасно. Если я сейчас введу тебе еще одну дозу, в следующий раз ты уже не встанешь. Как я потом в глаза драгону буду смотреть? Иванков упирался, не желая подвергать Луффи такой опасности. Я была готова расписаться под каждым словом дока. И вместе с тем я понимала, что Лулу костьми ляжет, а брата спасет. А если нет, то до конца жизни будет себя корить. Зачахнет и уж точно никак не добьется успеха в добывании короны. А корона, для него смысл жизни. Луффи. Я не нашла слов, чтобы что-то сказать ему. Упрекать или отговаривать было бесполезно, но совесть не позволяла позволить еще одну дозу. Ладно, делай что хочешь. Сдался в конце концов Иванков и с помощью своих пальцев игл в бок ввел вещество Луффи, но я тебя предупредил. Помни, что эти гормоны не лечат твои раны, они лишь обманывают твой организм. Да, я больше не упаду. Вперед, Эйс! На всю площадь раскричался Лу и кинулся вперед так, будто не он тут несколько минут назад полумертвый валялся. Меня хоть подожди. Я, Луффи и Иванков двинулись к эшафоту, то и дело отбиваясь от дозорных. Вот Луффи только что справа вмазал какому-то розового лосому мальчишке дозорному, И тут перед нами, как непреодолимая стена, выросли огроменные. Я аж присел от неожиданности. Что это? Это же та скотина, что отправила меня на тот загребущий остров. Кума, точно. Но почему их три? Это киборги, созданные Вегапанком, пацифисты. Ответил на мой невысказанный вопрос Иванков. Киборги? Я смерила их критичным взглядом. Это мир меня однажды добьет своим контрастом палок, говна и высокотехничного ноу-хау. Громилы подозрительно зажужжали в области груди. Так, что-то мне не нравится этот звук и то, как они раскрыли свои рты. Не позволю. Вдруг перед нами выскочила чернявая женщина нереальных пропорций в китайском платье. Цель – Барахенкок, союзник. Атака отменена, монотонным голосом произнес один из кум. Спасибо, Хенкок. Улыбнулся Луффи Амазонке, и пока она подбирала слюни, мы побежали дальше. Братишка, да что ж ты такой-то? Как и чем ты умудрился на свою сторону привлечь самую неприступную из шичибукаев настолько, что она осмелилась нам помогать вот так открыто, на глазах всего флота дозорных? Начинайте казнь, как гром среди ясного неба, снова выкрикнул Сингаку, напомнив попугая, которого неосторожно дернули за хвост. Да твою же ж мать, подождать не можете, что ли? Мы еще не добрались до эшафота, еще и дозорные со всех сторон мешают. Пока мы тут машемся, мечи палачей уже стремятся к шее Эйса. И тут бахнуло, откуда не ждали. Остановитесь, что есть мочи, прокричал Луффи. И половина солдат, в том числе оба палача, легли. Я запнулась, вытянувшись по струнке на бегу. Что это было только что? Будто мешком по башке ударили, аж ушах зазвенело, а в глазах забрезжил свет на том конце туннеля. Это Луффи сделал? Эн не может быть. Мугивара бой. Это же королевская воля. Чего? Королевская воля? Это как? Впрочем, неважно, потом спрошу у кого-нибудь. Кажется, путь до эшафота расчищен, нельзя терять время. Вот только как бы Луффи не перенапрягся, используя эту мистическую вундервафлю. Ему сейчас нельзя, он и так слабенький. Тут на нас двинули дозорные посильнее, пока слабаки отвлеклись на овец в странах грез. К нам на подмогу пришли белоусовцы. Я выдохнула спокойнее, осознав, что у нас образовался надежда и тыл. Луффи, Саша, бегите вперед, мы прикроем вас. Мы с братом уже вырвались вперед, как к нам телепортировался Соколиный, отца его, глаз. Дальше вы не пройдете, как всегда без доли эмоций произнес усатый и взмахнул мечом. Не мешай нам, заорал на него Луффи, пытаясь отбить атаку. Вот же ж глупый, да он же порежет тебя, как колбаску, и не моргнет. Но тут перед Михауком возник Дасбонс. У меня приказ. Теперь дозор, наши враги, произнес мистер один, отражая атаку Дракуля острой пятерней. Но Соколиный глаз подсуетился, пока вражинь отвлекся, и Дас уже валяется поверженный. Сразу же мечник вновь попер на нас. Да что ему тут, медом намазано, что вы здесь вытворяете? Басом произнес Крокодайл, возникая перед Михауком. Дас, вставай, не время отдыхать. А вы, глянул на нас песочный, не путайтесь под ногами. Больно хочется. Я оскалилась. Я еще не забыла его попытку напасть на отца. Тем не менее, Крокодайл оказался очень полезен для нас, несмотря на его скотский характер и несовместимые с нашими цели. И вот, мы уже здесь. Эшафот прямо перед нами. Вот только забраться бы туда. Словно читая мои мысли, Ивачан достал из своей великой шевелюры Надзуму, и тот своими руками-ножницами порезал землю, которая, как бумажная лента, устремилась прямо к эшафоту. И вот, перед нами импровизированный мост, получите и распишитесь. Я бросила взгляд на клоуна. Хрена се у батьки Луффи кадры, но ведь не может все идти так просто. Вот и дед явил перед нами свой лик, преграждая нам путь к Эйсу. Я не позволю вам пройти дальше. Дед, уйди с дороги, не мешай, и не подумаю. Вы доберетесь до Эйса только через мой труп. Я не могу этого сделать. Поэтому уйди с дороги, дай нам спасти Эйса. Я вам уже это говорил, и скажу еще раз. Вы сами виноваты, что сделали такой выбор, и теперь мне не остается ничего другого, как помешать вам. Гарп уже приготовился для удара. Тут Луффи, окончательно осознав, что по-другому нам не дадут пройти, тоже начал готовить кулак. При этом его кожа в который раз покраснела и начала дымиться. Я досадливо подумала, что только так и можно справиться с Монки, но уж больно высока цена за такой форсаж. Не теряя времени, я собрала волю и тоже бросилась на деда. В нас прилетело по кулаку, но нас было двое, а значит, и кулака четыре. Путем нехитрой математики гарп уже летел вниз, а мы, перепрыгивая с камня на камень уже рушащегося моста, таки добрались до Эйса. Эйс! В один голос воскликнули мы с Луффи. Саша, Луффи, вы, Эйс с выпученными глазами смотрел то на меня, то на Луффи, вы все-таки сделали это. Конечно, ши-ши-ши. О, сейчас у меня тут есть ключ, я освобожу тебя. Ключ, господи, откуда он у тебя? Но как всегда, все вопросы потом, сейчас надо сосредоточиться на Эйсе и Сингаку. Он же все еще тут, и как-то странно начал раздуваться. Твою мать, что это? Он стал неебически большим, золотым и испускающим лучи добра и благости. Вот только на роже было написано, куда он эти добро и благость нам направит. Это же Зан наоборот, если мне не изменяет память. Мифический Зан, модель Будда. И кажется, у нас проблемы. Ключ, который Луффи только что держал и пытался вставить в замок, вмиг разлетелся. Чертов Кидзару. Потом еще оказалось, что один из палачей, это мистер Три. Я едва челюсть не уронила, когда он сдернул нехитрую маскировку, а потом вцепилась в мужика всеми лапами, он сможет сделать ключ. Все-таки перекусывать металл было делом зело опасным, можно и без рук остаться. Но не успели мы порадоваться, как Сингаку решил заявить о себе и нагнуть всех разом. Нас вместе с Эйсом восковой броней защитил тройка, а Луффи невероятно раздулся, нависая над нами. Удар главнокомандующего, судя по всему, пришелся прямо по братишке, но он жив. И вот, мы вчетвером летим вниз с рушащегося эшафота. Знаете, уже не привыкать, Луффи. Мне кажется, или время, когда он без проблем ходил у меня под пузом, давно прошло. Да он же в 5 раз уменьшился. Тем временем мистер Три сделал ключ. Мы вскрыли замок, и вот, мы сделали это. Эйс, прорычала я и, не удержавшись, лизнула его лицо, прижимаясь головой. Эйс, тут же начал вопить Луффи. Прямо в ухо, правда, но я быстро его простила. Мы оказались на земле и теперь, спина к спине, начали раскидывать обступивших нас дозорных. Теперь, когда мы снова вместе, даже силы появились. Арара, неужели думаете, что вот так легко сбежите? Перед нами возник Акидзи. Нас окружили еще дозорные. Вот засранцы. А я как обычно хлопала ушами. Я разберусь с ним. Вызвался набить морду ледышки Эйс. Пока мы разбирались с остальными дозорными, к нам на подмогу прибыли ребята. На меня напал огромный дозорный с не менее огромной палицей наперевес. Ну, большой кошки большие противники. И пока я истопил лед Акидзи, я пыталась разобраться с этим великаном. Силы потихоньку оставляли меня, но поднимать и держать волевой доспех придется еще раз. Минуя его атаки, и, как следует собрав силы в лапах, я прыгнула на него и вцепилась клыками в шею. Отлично, готов. Отвязавшись от ледяного адмирала, мы побежали вперед. Тут внезапно на площадь вырулил корабль. Это чей еще за номер? Кажется, им управляет кто-то из союзников отца. Да, паучьи пираты водоворота, известные в народе подельники Бати. Что они собираются делать? Отец, парни, уходите отсюда. Мы возьмем их на себя. Прокричал с корабля Сквард, их капитан. Дурачье, не позволю. Отец одной только рукой остановил корабль. Вот это силища. Но он ранен. Не глупи, сын. Неужели ты не понимаешь, как это больно, когда дети умирают раньше своих родителей? Корабль остановился. Мы сделали то, что хотели, нам больше незачем здесь оставаться, объявил всем отец. Слушайте внимательно, пираты Белоуса. Это мой последний приказ в качестве капитана. Что, отец, что ты говоришь? Здесь наши пути расходятся. Вернитесь в новый мир целыми и невредимыми. Отец, не говори так, мы вернемся все вместе. Что? Неужели ты собрался остаться здесь, отец? Я остановилась, ища взглядом Белоуса. Мы не можем оставить тебя. Кто-то из пиратов начал реветь, кто-то неистово кричать, не желая вот так кидать своего капитана. У меня тоже стояли комом в горле слезы, но расклеиться я себе не могла позволить. Может быть, позже. Я, пережиток своей эпохи, тряхнув почву, топнул ногой отец, вмиг заставив всех пиратов замолчать. Уходите, парни. Белоус вновь использовал свою силу, сотрясая пространство. Не оглядывайтесь. Пришло время перемен. Черт, все вокруг начало рушиться. Наши никак не хотели отступать без своего капитана, слезно пытаясь переубедить его. Но, в конце концов, все собрали ноги в руки и побежали прочь. Я же встала как вкопанная. Оставить часть семьи было подобно смерти. Для Эйса, вероятно, тоже. Эйс, Саша, идемте, старик сказал нам уходить. Крикнул нам Луффи. Мы с братом стояли позади отца. Дозорные все еще пытались убить Белоуса, нападая на него со всех сторон. Мы знаем, — крикнул Эйс, разом встряхнувшись. «Его жертва не будет напрасной!» — прорычал я, готовясь напасть на дозорных, что облепили Белоуса. «Пошли прочь от отца!» — заорали мы с Эйсом одновременно, раскидывая этих мошек. Перед нами стоял Белоус. Эйс встал на колени, его давила вина за все происходящее. Я тоже присела, склонив голову. Я виновата была не меньше. Не доглядела, не предусмотрела. «Ничего не говорите», — прервал собравшегося что-то вякнуть брат-отец. «Просто ответьте на вопрос. Вы были счастливы с таким отцом, как я?» Я ткнулась ему в подставленную руку, получив ласковое потрепывание по макушке и щеке. «Я была в семье недолго, но как могла не отдать им сердце?» «Конечно, конечно, мы были счастливы. Если бы я умела плакать, то рыдала бы давно уже в три ручья». Отец отстранился, будто отвердевая и застывая неприступной скалой. Он готовился в последний путь. Мы же, сказав последние слова отцу, двинулись к выходу. Но уйти спокойно нам не дали. «Значит, сбегайте, пираты Белоуса!» Вышел из тени Акайну. «Спасли огненного кулака и, поджав хвосты, удирайте! Да вы просто сборище трусов! Ах ты ж чертов дозорный!» Говорить подобное сейчас было таким ударом по яйцам, что даже я, обычно абсолютно индифферентная к словесным нападкам, сжала зубы и оскалилась, не отклоняясь, впрочем, с курса. Эйс рядом также зарычал, поднимая окружающую температуру на несколько градусов. «Ну, каков капитан, такая и команда!» «В конце концов, Белоус всего лишь неудачник», — продолжал свою речь адмирал. «Тварь, меня всю затрясло от злости, дыбя шерсть. Неудачник, забери свои слова назад». Вконец раздраконенный Эйс остановился. Я притормозила следом, надеясь, что брат одумается. Одно то, что он бежит за всеми, огромное исключение, которому я обязана приказу отца. Портгас не знает такого понятия, как бегство. Ему даже словосочетание «стратегическое отступление» плохо знакомо. «Эйс, не слушай его, он провоцирует нас. Нам надо бежать». Я пыталась вразумить брата. «Нет, он оскорбил отца, я не могу просто так уйти». Эйс уже встал в позу и навострил рога на Ториадора. «Забрать свои слова, и не подумаю». Роджер, его соперник, преодолел Гранд Лайн и дал начало новой эре и был, каким-никаким, но королем пиратов. Чего же добился Белоус? Он продолжал заливать нам про то, какой отец никчемный, но я его уже не слушала. «Ах ты ж пес магмовый, как смеешь говорить такое про отца?» У меня вздыбилась шерсть от ярости и обнажились клыки. Перед глазами поползла пелена. Держалась я на месте из последних сил и понимания, что надо бежать. Надо брать в охапку Эйса и бежать. Когда Роджер был жив, Белоус всегда находился на втором месте, но даже после его смерти он так ничего и не добился. Не означает ли это, что он неудачник? «Заткнись!» Эйс двинулся на Акайну, а тот, в свою очередь, не переставал подливать масло в огонь. «Отец дал нам крышу над головой. Тебе никогда не понять, насколько он велик. Эйс, остановись, ты не понимаешь, что делаешь». Белоусу суждено умереть неудачником, в качестве главаря своей шайки отбросов. Не унимался Сакадзуки. Эйс с криком бросился на адмирала. «Твою мать, Эйс, что ты творишь?» Бахнула волей. Акайну, обжегший руку Эйса, отбросил его. Итог был почти закономерен, но я испуганно замерла. «Эйс!» Луффи было понесся к брату, но его силы оказались на исходе. Он упал на колени и вдруг начал тянуться за какой-то бумажкой. «Это вивер-карта? Я же застыла на месте!» Тело будто судорогой свело. Видимо, тоже начинает сказываться недостаток сил. Все происходило слишком быстро, и у меня не хватало ресурсов, чтобы реагировать на происходящее. «Мне плевать, если сбегут все остальные, но вас двоих я не отпущу. Смотри внимательно». Акайну сорвался с места и бросился в сторону Луффи. «Луффи, я наконец взяла себя в лапы и понеслась к брату. Не успею. Еще немного, Луф». Неожиданно перед Акайну возник Эйс. Меня будто по башке чем-то тяжелым ударили. Я замедлилась, будто кончился завод в игрушке, по инерции сделала пару шагов. От того, что я увидела перед собой, у меня начало темнеть в глазах. «Хейс, ты...» Дрожащим голосом я пыталась что-то сказать, но комок, подошедший к горлу, не дал этого сделать. В ушах пропали все звуки, лапы одревенели. Внезапно я ожила, осознала, что произошло, и тут же кинулась к Эйсу. «Ах ты, ублюдок!» Я зарычала на адмирала, который уже отошел в сторону. Я бы тут же бросилась на него, если бы Эйс не начал говорить. Он стал резко падать, и мы с Луффи подхватили его. У меня из горла, вместо членораздельных человеческих слов, вырывались жалостливые и плаксивые мяуканья, такие детские и отчаянные, что слушать было стыдно. Луффи тоже звал кого-то на помощь, а я просто сидела, аккуратно уложив брата на спину и водила носом по его лицу и груди, касаясь краев сквозной раны. В голове крутилась куча мыслей, но ни одна не могла найти свое продолжение. Мы же только его спасли. Это все не может вот так закончиться. Как так? Столько всего. Луффи, Саша, мне уже недолго осталось, прохрипел Эйс. Че, что ты такое говоришь? Дрожащим голосом перебил его Луффи. Ты же обещал нам, что никогда не умрешь. Простите меня. Вы оба так далеко зашли ради меня. Вы все. Я всегда задавал себе вопрос, должен ли я был вообще рождаться, Саша. Ты первая, кого я встретил, кто действительно нуждался во мне. Луффи, Сабо, вы стали для меня действительно дорогими людьми. Сейчас я даже немного скучаю по Даданы тем временам. И только в конце своей жизни я понял, как я хочу жить. Он продолжал тихо говорить, а по его щекам скатывались слезы, я тревожно поскуливала. Луффи, Саша, пожалуйста, я не могу сейчас говорить так громко, чтобы меня все слышали, передайте отцу и ребятам, спасибо. Спасибо, что вы все любили меня, несмотря на то, что я был таким бесполезным и что по моим венам течет эта проклятая кровь. И, я ни о чем не жалею. Эйс в последний раз улыбнулся и замер. Я осела рядом с телом. Луффи, не помня себя, начал громко рыдать. Неужели Эйс правда мертв? Нет, не может быть. Эйс, мой брат, мой спаситель. Вместо слез мой мир окрасился в печальные серые цвета. Единственным цветом в нем были, у кого-то больше, у кого-то меньше, крошечные искорки душ. Огонек брата все еще был с нами, я как завороженная наблюдала за его слабым трепыханием. Светляк рванулся в небо, и я бросилась на перерез, хватая его, как бабочку, в клетку из толстых когтистых пальцев. Быстро осознав, что могла наделать, одернула лапу и прижала к груди. Искра дернулась ко мне, будто примагниченная, врезалась в грудь. Спину прострелила болью, выгибая меня дугой. В глазах потемнело. Проморгавшись от неожиданной вспышки, я испуганно и заполошно огляделась. Вокруг была сплошная тьма, знакомая тьма перерождения, мгновенно вызвавшая у меня табун мурашек. Я, как одинокий мамонтенок на льдине, стояла в круге белого света. А еще я заметила, что у меня есть ноги и руки. От испуга я обхватила себя и впилась длинными пальцами в плечи. От удивления расцепилась и оглядела себя. Человек, неужели правда? Фи. Приглушенно донеслось до меня сквозь плотную завесу тьмы. Саша, отец, я подорвалась, вспоминая, зачем я тут, нашла время самолюбованием заниматься. Я бесстрашно нырнула в темные клубы за пределами светлого круга, ориентируясь исключительно на голос. Темная пелена, когда я в нее нырнула, резко перестала быть такой уж непроглядной. В ней, как в воде рыбы, рассекали пространство огромные звери непонятой породы. Больше всего они напоминали пресловутых псовых с длинными дымчатыми хвостами. Стоило мне запрыгнуть в темно-серую завесу, как на меня обратили внимание сразу несколько голодных темных глаз. «Мама!» — голос Эйса позвал снова, но уже не так уверенно. Я зарычала, отвешивая пиздюлей самым наглым мордом, окружившим меня. «Эйс, я!» Тьма забилась в рот словно рой вездесущих москитов, заставляя меня захлопнуть пасть и отплевываться. Все это не мешало псам пытаться меня растерзать. Роджер, а вот настоящего отца Эйс звал очень неохотно, скорее от безнадеги. Больше брат никого не звал, и я совсем растерялась. Вот же, настырные морды, совсем как те снежные с пятого уровня. Поскольку ориентир потерялся, мне приходилось просто идти вперед и надеяться, что я иду верно. В самом плохом случае я просто последую за Эйсом в новую жизнь. Родимся двойняшками, я буду вредной старшей сестрой, он, забиячистым младшим. От нарисованных воображением перспектив мне поплохело. Луффи без нас сойдет с ума. У нас еще столько дел. Да нам еще жить и жить, и наблюдать, как брат становится королем пиратов. Да и семье лишние руки понадобятся, ну, когда все образуется. Продираясь во тьме, я наконец увидела то, что искала. Метрах в 50 в ярком столпе света сидела сутулая фигурка брата. Над ним буквально нависало гигантское зеркало. Ну да, разумно, Эйс с компьютером знаком исключительно шапочно. Больше не видя препятствий на своем пути и не сводя глаз, чтобы ненароком не потерять его снова, я бросилась к брату. Когда до парня оставалось каких-то 10 метров, меня вдруг сбило. По ощущениям меня протащило пару метров и вжало в пол человеческое тело. Не переставая вырываться и щелкать челюстями, я скосила глаза. Что это за чертовщина вообще? На месте меня удерживал невозмутимый тип, очень похожий на скелет, с короткими седыми волосами и в черной клубящейся мантии. Псы словно бы присмирели, вдруг отказываясь нас замечать. Они мутными тенями плавали в пространстве, но на нас не нападали, очевидно слушаясь демона. Я сдавленно зарычала, украдкой поглядывая на Эйса. Он так ничего и не заметил, погруженный в свои невеселые мысли. Черт, он был так близко. Отпусти меня сейчас же. Воровать чужие души – грех, низким, удивительно спокойным тоном возразил мне демон. Тебе ли не знать, я должна вернуть его. Прошипела я сквозь зубы, все еще рыпаясь. Он не должен был умереть. Мы же спасли его. В отчаянии вырвалось у меня. Я затихла на время, обмикая. Демон прижимал меня ногой, а руки держал за спиной в замке из своих ладоней. Он оказался отвратительно силен, несмотря на тонкость тела. Острая коленка так вовсе прибольно воткнулась мне в поясницу, словно я, распятая лягушка, на которую наступили. Было не столь болезненно, сколько унизительно. Это ведь любимый захват дозорных при аресте. Меня так не хватали только потому, что я тигр. Такова его судьба, девочка. Быть ласточкой больших изменений в мире дорогого стоит. В следующей жизни он сможет родиться в семье любимых родителей в мире, где нет войн. Не этого ли ты желала ему? Он еще не прожил свою жизнь тут, разъярилась я. Да кто эта тварь такая, что смеет говорить за меня, кому я и что желаю? Впрочем, мое бешенство слегка притихло. Я действительно хотела чего-то подобного для братьев, но только после того, как они проживут свои жизни и сами решат уйти. Сами, блять, а до Сакадзуки я еще доберусь, собака говорливая. Я так злобно кусалась, что демону пришлось перехватить мою шею и снова прижать к полу. Теперь он держал мне руки лишь одной рукой, но даже этого было достаточно, чтобы меня удерживать. Подумай, если все так случилось, значит, так должно было произойти, продолжал нашептывать мне демон. Ты и сама думала об этом. Стать сыном известного пирата, попасть под пророчество, положить начало вооруженного конфликта. Это ведь не может быть кучей милых совпадений. Его время пришло, он выполнил задачу этого воплощения и может идти дальше. Если ты любишь своего брата, то почему бы тебе не позволить ему самому решать? Ты же не собираешься нянчиться с ним и дальше, или ты его и в следующей жизни преследовать будешь? Я затихла, завороженно слушая негромкий голос и соглашаясь со словами существа. Да, я думала над этим, вертела ситуацию и так, и сяк. Эйс действительно мог выбрать все это сам, потому ему и везет безбожно, и все, за что бы он ни брался, идет как по накатанной. Зачем ему я? Он действительно. Я сбросила оцепенение. Нет, нас ждет Луффи. Я тоже в свое время ошиблась и пошла не по тому пути. Эйс тоже мог ошибиться. Он и ништяки, и пиздюли всегда греб с размахом. Чем тут отличается? Я верну его. Я не позволю ему умереть и считать, что отмучился. Он у меня еще Моби Дик отстраивать будет. Как миленький жить останется. Я опять задергалась, пытаясь скинуть с себя потустороннюю тварь. Пошел вон, стервятник, не на ту напал. Впрочем, добилась я только того, что меня сильнее сжали и сдавили. Я сцепила зубы, зло наблюдая за мужчиной. А если я скажу тебе, что и без дыры в груди, он бы умер через несколько лет? Вкрадчиво сощурился демон, страстно шепча мне на ухо. Я отдернула ухо и недовольно скосила глаза на мужчину. Ну, допустим, я согласна прослушать этот куплет баллады о том, как плохо возвращать к жизни любимых братьев. Очевидно, тебе удобнее вести беседу цивилизованно стоя или сидя, а не валяясь по полу в обнимку с малознакомыми личностями, вместо продолжения произнес демон и поднялся. Я слегка ошеломленно поднялась. Кажется, я окончательно запуталась. Типа, я Саша, мне 40 годиков, и я совсем перестала понимать, что происходит. Господи, что за идиотизм лезет в голову? Демон махнул рукой, и перед нами появился средних размеров экран в воздухе. Я уже ничему не удивилась, забыв на минутку, что у меня в 10 метрах страдает брат, и мне, вообще-то, хватать его и бежать надо. Ты знала, что в твоем бывшем мире существовала история о приключениях твоего брата? Даже если и было, то мое попадание наверняка сильно изменило нити судьбы, канву бытия и прочие запудренные штуки. Я пожала плечами, склоняясь ближе к экрану. На нем появились рисованные кадры аниме о жизни трех мальчишек. Серьезно, картинки мелькали с такой частотой, что нельзя было рассмотреть ни детали, но, удивительно, я узнавала все, что происходило на экране. Это действительно был мультик, где главным героем был мой брат, и нихуя история не изменилась. Я свирепо зарычала, сжимая кулаки. Я что, пустое место, призрак? Почему все мои действия приводили исключительно к подкреплению канона? Впрочем, может статься, что в этом мире должна была произойти другая история, но мое вмешательство свернуло сюжет к тому, что придумал мой бывший сомеринин. Я действительно старалась что-то сделать, да взять хотя бы детство. Была парочка случаев, когда мальчишки без меня бы сдохли, а я бы бесславно померла без них. Я ведь старалась. Брату обязательно было умирать? Глухо переспросила я, наблюдая трагичную концовку войны в Маринфорде и заливающегося слезами того, одинокого Луффи, у которого не осталось никого. Я сегодня слишком много переживала. С меня хватит этого дерьма. Из чувств у меня осталось только глухое тлеющее раздражение на все, меня окружающие. Демон хмыкнул и пожал плечами, отстраненно созерцая моего брата, изучающего раз из раза предысторию своей смерти. Кажется, Эйса пока не тянула жать на зеркальные кнопочки, что давало мне время подумать. Стервятник добился своего, мне в голову забралась предательская мыслишка о том, что брату, вероятно, вот чисто теоретически, исключительно случайно, может быть, будет лучше не возвращаться. Для него это был лучший вариант, индифферентно произнес демон, разглядывая темных псов, рассекающих вокруг. Ты знала, что болезнь Роджера передается по наследству, причем по мужской линии. Не будь у Портгаса дырки в груди уже сейчас, болезнь выточила бы ее через пару лет. Он не планировал долго жить. Он же не знал, что у него появится семья. Я бросала взгляд то на экран, то на здорового брата. В кино Эйс грустненько харкал кровью и втихаря от всех корчился от боли, считая это расплатой за смерти своих накома, брата и отца. Блеск. И что теперь? Тело, даже если в него вернуть душу, мало того, что имеет незапланированные природой дырки, так еще и дефектное. Вот же папаня. Даже из могилы аукается связь с ним. Я схватилась за голову и сдавила ее, словно за гранью это могло помочь. Да и не за гранью тоже. Господи, да что ж делать-то? Я с болью посмотрела на брата. Он обещал Луффи, что не умрет. Мы спасли его. Я понимаю, если бы мы не успели. Но мы же успели. Мы даже нашли долбанный ключ и уже навострили ласты в сторону свободы. Да мы, Сириус и Блэки, первые массовые беглецы из тюрьмы, из которой невозможно сбежать. Я намерена сохранить эту славу подольше. И Эйсу желаю того же. Воодушевившись от макушки до пяток, я решила, что сначала душа, потом разговоры, и поперла к брату, развеяв экран, надрывно вещающий о душещипательных оборотах сюжета. Плевать, я не смогла изменить историю раньше, сделаю это сейчас, и ничто меня не остановит. Меня за локоток мертвой хваткой схватил демон. Подумай еще, девочка, ласково завел он шарманку опять. Воровство души тебе не простят, ты будешь мучиться. За все надо платить, я непримиримо мотнула головой. Я заплачу, я действительно готова ради брата отмучиться, если потребуется, если это его спасет. А ты помнишь, как мучаются души в плену Бакиника? Зашел с другого бока демон. Как они стонут и бессильно плачут. Молит отпустить и содрогаются от отчаяния в пустоте и темноте. Спросила ли ты брата, готов ли он к подобному? Кто ты такая, чтобы решать, что делать с чужой душой? Меня всерьез затрясло, но на этот раз от понимания. Я действительно хотела просто забрать брата назад. Ему бы было невыносимо больно. Я бросила отчаянный взгляд на Эйса и к своему ужасу увидела, что он выбирает. Эйс прямой наводкой шел в самый жестокий из миров, очевидно, собираясь родиться в следующей жизни там. Уже не соображая, что делаю, я оттолкнула демона, сумела вырваться и бросилась к брату. «Ах ты, мазохист хуев, я тебе такой мир покажу, что ты еще пожалеешь у меня». Я вылетела на площадку света, заполошно дыша, и плашмя ударила ладонью по зеркалу, смешивая все показатели. Эйс аж подпрыгнул, когда к нему в тихий уголок ворвался такой раненый бизон, как я. Мельком я оглянулась, но не увидела ничего, кроме чистой тьмы, очерченной столбом света. Отстала, чем бы оно ни было. Ты, уверившись, что теперь меня никто не тронет, я переключилась на брата. Ты что удумал, придурок полоумный? Глаза Эйса стали идеально круглыми, а потом брат выкатил грудь и задал самый фееричный вопрос, который я только от него слышала. Ты вообще кто такая? Я потеряла дар речи. Что значит кто такая? Стоило умереть разок, как память отшибла, так я верну. Не сделав и шага, я хлопнула себя по лбу. Я же сейчас человек. Конечно, он не узнал. Это я, С. Я споткнулась, не в силах выговорить собственное имя. Оно словно встало комом в глотке, мешая мне дышать. Это меня так возмутило, что я даже остановилась, забыв обо всем на свете. Что это еще такое, С? Я попробовала еще раз, встряхнувшись и облизав губы, будто лизнула что-то горькое или невкусное, я произнесла в сторону: Александра Сергеевна Рыжова, ну, работает же. Я быстро повернулась к Эйсу. Слышал, и что ты тут делаешь, Арикусандра? Он произнес имя с акцентом и невыносимой иронией. Я раздраженно зарычала. Я же говорила, как меня звали в прошлой жизни. Эйс, ну я это, я, кошка. Старое прозвище легло как влитое. Брат сразу же переменился в лице. Саша, что ты тут делаешь? Я же, он неуверенно споткнулся. Я же умер. Пока нет. Слушай, я нервозно осеклась и обернулась, но все было темно и тихо. Эйс, я могу тебя вернуть назад. Как? Мгновенно среагировал Эйс. Он, конечно, тот еще латентный самоубийца, но не настолько, чтобы забить на команду и нас. Я могу вернуть твою душу, а там на месте разберемся. Выпалила я и заткнулась, понимая, как по-идиотски это звучит. Господи, а душа, самое ценное, что у нас всех есть. Он ни за что не согласится. Что от меня требуется? Только спросил брат, начиная тревожно оглядываться. Псы, будто почуяли, что могут лишиться банкета, и собрались на границе света плотной стеной. Такое было, когда у меня глюк случился. Меня тогда смачно на части рвали эти твари. В тени, за спинами адских псов, я увидела бледное лицо демона и сцепила зубы. Выбираться, скорее всего, придется через тот лаз, через который сюда забралась я. Просто согласись, вспомнив о брате, сказала я, не прекращая высматривать наиболее удобный для бегства маршрут. Я не была уверена, что этого хватит, но интуиция настойчиво твердила то же, что повторяла Ка. Хватай то, что хочешь, и беги. Я отвлеклась и посмотрела на Эйса. Он был бледен, отчаянно трусил, но хотел вернуться к своим. Даже если они его проклянут за все хорошие заби. Я не дала договорить, потому что свет мигнул, а псы бросились. Я схватила чужую искорку, проскочила между вытянутыми полупрозрачными телами и понеслась к своему столбу света. Твари почти кусали за пятки, но я умудрялась бежать быстрее них, и в конце концов нырнула, почти влетела в свет. Вспышка ослепила меня. Сразу же вернулись ощущения тела. Спина болела, словно у меня выдрали позвоночник. Я со стоном упала ничком, опершись на руки. Теперь у меня были руки. Онемевшее тело наливалось тяжестью, сердце разгоняло по сосудам кровь. В грудной клетке билась моя украденная ласточка. Я ощущала себя до неприличия живой. В эту минуту мне казалось, что даже небо улыбается мне серым дымом. Я была почти готова обнимать мир новыми руками, потому что у меня получилось спасти брата. У меня это, черт возьми, получилось. Я качнулась, роняя голову, и обомлела. У меня появилось паскудное ощущение, что мне позволили вознестись к краю, а потом смачно так приложили одно преисподней. Ласточка в груди дернулась, а потом забилась, будто запертая в тесной клетке. Боль была тянущая и ноющая, отдающаяся эхом в спине и груди. Она заставила меня скорчиться, хватаясь за грудь. Лишь усилием воли я остановила себя от расцарапывания ребер. Вздох встал где-то в горле. Луффи выл на одной ноте над мертвым телом Эйса. Эйс был по-настоящему мертв. Я забрала его. Задыхаясь от боли, я потянулась к брату, но движение отдалось ужасающей силой вспышкой в спине. Наверное, хвост раздвоился, напоследок успела подумать я, прежде чем упала в обморок. По щеке скатилась слеза, разбудила меня опять боль. Наверное, я ей просто понравилась, а может, это моя расплата, о которой предупреждал стервятник. Я лежала на чьих-то плечах, и каждый шаг отдавался болью в позвоночнике. Боль в груди я уже не принимала в расчет, легкие и сердце можно было смело вырезать и выкидывать в морозилку. Ощущения те же, сквозь подрагивающие, силящиеся открыться веки, я видела происходящее обрывками. Многие бежали, а я наблюдала неподвижную спину Белоуса. Отец стоял, но дозорные его больше не трогали. Меня опять встряхнули, и вспышка боли застелила взор, и в следующий раз я увидела яркие знакомые языки синего огня, услышала крики своих и сбитое дыхание Джимбея. С трудом мне удалось наскрести сил достаточно, чтобы начать ерзать. Момент, к сожалению, неудачный. Мои поползновения затормозили рыбочеловека, заставив замешкаться, и Джимбей попал под удар. Он упал, выронив меня. Вокруг стало жарко, и я, отлично узнав это пекло, распахнула глаза. От ненависти, захлестнувшей меня в тот миг, сознание прояснилось. Я забыла про любую боль, подрываясь и бросаясь на ублюдка. Странно, но все, о чем я могла думать в эту минуту, это глупое желание что-то изменить, сделать хоть что-то, чтобы снести дурацкий мир с рельсов. Все 15 лет я не сделала ничего, а вот теперь, назло стервятнику, назло миру, я выверну все наизнанку. Повезло ли мне или мастерство все же присутствует в какой-то из частей моего отбитого тела, но мой рывок оказался настолько успешен, что тигриные клыки вошли в плечо адмирала, с чавканьем разрывая мясо, сминая кости и разрывая сухожилия. Акаину не успел ни изменить форму, ни превратиться в магму, за что и поплатился. Однако, его попытка избежать атаки привела к тому, что меня отшвырнуло в сторону. Я выпустил оторванную конечность, и так куском мяса шлепнулось на снег. Осознание, на кого я разинула пасть, заставляло рычать от глубокого удовлетворения и одновременно страха. Подозреваю, что морда у меня была самая что ни на есть перепуганная, а шерсть встопорщилась, будто игла у ежа. Не переставая скалиться и не сводя глаз с бурлящего раскаленной почвой дозорного, я попятилась. Собравшись из последних сил, я нащупала волей Джимбея и Луффи, и моя траектория отступления приобрела легкий крен вправо. Брат был глубоко без сознания, а вот рыбочеловек все еще доказывал слухи о выносливости своего вида, пытаясь встать и не обращая внимания на глубокую рану на груди. Акаину под аккомпанемент моего глухого рыка сделал шаг ко мне. Адмирал давил ки будто многотонным прессом, заставляя меня трусливо и малодушно отступать. Против меня взбунтовались все инстинкты, призывая бросить все и бежать от опасности. Когтями я вцепилась в лед. Не было никакой надежды, что я смогу собраться снова и атаковать. Внезапно вокруг взметнулись тучи песка. Этот ураган подхватил нас и кинул далеко в сторону. В последний момент я увидела, как Акаину рассерженно и бессильно воет, пытаясь прикрыть рукой глаза от въедающихся в них крупинок. «Раз уж взялись защищать, так делайте это до конца», — донесся до меня раздражающий и раздраженный голос крокодайла. Из воронки нас вышвырнуло в полусотни метров. Я быстро огляделась, оценивая обстановку. Крокодайл подкинул нас к самому краю ледяных пластин. Его песок забил мне нос и глаза, но прочихаться удалось быстро. Сквозь слезы я увидела, как Акаину сцепился с кем-то из наших командиров. Успокоившись на этом, я нашарила взглядом Джимбея и Луффи. В метрах 20 над землей летело огромное тело рыбочеловека. Эта загадочная конструкция материлась, но продолжала удерживаться в небе. Я в считанные мгновения оказалась рядом с тощим телом брата, лежащим на земле ничком. «Эй, клоун я, Саша я, давайте сюда!» Вдруг раздался знакомый голос. Словно в продолжении длинного бредового сна, я увидела желтую субмарину. Краем сознания до меня дошло, что Джимбе удерживает тот багги. Размышлять, с какого перепугу его потянуло на геройство, у меня не было времени. У Луффи обнаружились серьезные раны на груди, и мне в голову не влезло ни одной мысли, кроме одной и большой. Ловить врач-фруктовик. Эта мысль была пропитана надеждой и абсолютной уверенностью, что он поможет. Если уж он дал себе труд появиться в этом бреду, то надо хватать его за хвост. Схватив брата поперек тела, я мощными прыжками, отчаянно боясь не успеть, добралась до короткой палубы субмарины. Барри скинул свою ношу почти одновременно со мной, и я только успела положить брата, как пришлось ловить рыбочеловека. Превратившись для этого в человека, я смогла облегчить приземление друга и уложить его на доски. Он не пришел в себя полностью, но начинал вяло, как недобитый жук, шевелиться. Только сейчас я заметила, что за мной был тонкий след, как от лазера. Догадка, что по мне могли стрелять, и не абы кто, а сам Кидзару, заставила мое нутро рухнуть в преисподнюю. Грудь резко зашлась болью, заставив меня охнуть и упасть на колени. Перед глазами потемнело. «Начинайте погружение и готовьте операционную». Раздался ужасно громкий и неправдоподобно твердый голос за моей спиной. Я обернулась, сквозь слезы глядя на омерзительно холеное лицо пирата. Вот же везучий, не попал в мясорубку. Душа внутри заворочилась, причиняя страдания. Осознание случившегося медленно начало подкрадываться ко мне, грозя огромной битой. Но пока мне удавалось избегать реальности в силу банального истощения, и без того плачевное состояние грозилось вытечь в истерику и непроходящую депрессию. Трафальгар искал клад на моей роже недолго. Подозреваю, времени до погружения было не так уж много, но осмотр его чем-то удовлетворил, потому что он крепко взял меня за запястье, закинул руку на плечо и помог заползти внутрь подлодки. Дверь за нами захлопнулась, погрузив коридор во мрак. Глава 85. Сделка с Я. Луффи сразу же забрали. Джимбея тоже проводили, почти донесли до койки. Мне только позволили съежиться в метре от дверей операционной. Люди Трафальгара не трогали меня только по прямому приказу капитана. Лу проводил меня долгим взглядом и пресек любые попытки до меня дотронуться и осмотреть, справедливо опасаясь, что я заберу их души. Я и не пыталась, благодарная, что он вообще забрал меня. После того, что я сделала, от очередного воспоминания стало тяжело дышать, а глаза словно остекленели. Я правда это сделала. Я украла душу Эйса. Я его убила. Подтянув коленки к груди и зажав там руки, я сидела на полу и слегка раскачивалась. Хотелось, очень хотелось отмотать время назад к тому моменту, когда Сакадзуки окликнул брата. Вспоминая, я все же расплакалась, вытирая чумазыми ладонями лицо. Темные волнистые волосы спадали на лицо, загораживая от жалостливых взглядов пиратов сердца, шныряющих из операционной в реанимационную. Чужая душа внутри металась, выворачивая меня наизнанку и превращая внутренности в содержимое миксера. Это было невыносимо больно, но не шло ни в какое сравнение с тем, что, должно быть, испытывал сам Эйс. Своими метаниями он делал только хуже, но не понимал этого, пытался сопротивляться. Он всегда таким был, не сдавался, не отступал. Прижавшись к стене и свернувшись в компактный комочек, я мысленно пыталась уговорить брата не дергаться. Я знаю, что я виновата, и мне нет прощения, но не надо ухудшать положение. Я придумаю что-нибудь. Я верну тело, выпущу душу. По щекам катились редкие, бессильные слезы, которые я стирала человеческими руками и задыхалась в еще больших рыданиях. Эйс внутри не желал стихать. За стеной изредка хрипел Луффи, тяжело и натужно дышал Джимбей, бегали пираты. Каждую минуту казалось, что сейчас аппараты запищат, сигнализируя о смерти еще одного брата и еще одного друга. Чтобы этого не случилось, я молилась тем, кто наверху. Теперь я знаю, что там кто-то есть. Если есть в мире справедливость, то пусть Луффи не умрет сегодня, и завтра тоже, и через 10 лет тоже, и Джимбей тоже. Я готова на все ради этого. Иногда я от усталости почти проваливалась в сон, но быстро просыпалась из-за Эйса или сбоя в мерном пиканье приборов. Мимо носились пираты, таская кровь для переливания или медикаменты. Мне хотелось помочь, но ноги словно закаменели. В глазах иногда темнело. Я видела души людей Ло и боялась даже вздохнуть. Чужая душа внутри не прекращала попыток освободиться. Вдруг ко мне подошел Ло, пощелкал пальцами в окровавленной перчатке перед лицом, заставляя сфокусироваться на его лице, и спросил: «Группа крови какая?» Я не смогла выдавить из себя ни слова и просто замотала головой в отрицании. «Откуда мне знать? Я же человеком стала совсем недавно. Я скрылась за волосами, чтобы Трафальгар не видел проступивших на моем лице отчаяния и боли, хотя чего он там не видел. Я его забрала, не дождавшись от меня ничего путного». Ло вернулся к работе над раной Луффи. Джимбея уже подлатали, и теперь он приходил в себя на соседней койке. Вокруг него хлопотали двое химиков в шапках. Жужжало оборудование, отсчитывая пульс. Вдруг аппаратура сошла с ума, часто и резко отсчитывая взбесившееся сердце Луффи. Тело выгнулось, и у меня от страха потемнело перед глазами. Зрение потускнело, обнажая чужие души. Разом забыв про то, что у меня затекли лапы, я бросилась ловить душу. Луффи взметнулся как ураган. В последнюю секунду я застыла, не решаясь дрожащими руками дотронуться до брата. Трафальгар профессионально делал дефибрилляцию. Душа слушалась и не покидала тела, вскоре вернувшись к сердцу, где ей и место. Когда пульс восстановился, и Луффи больше не делал попыток умереть, я осознала, что могла натворить, и подняла испуганные глаза на Ло, тут же прижимая руки к груди. После чего забилась в угол помещения, не решаясь совсем его покинуть. Чудо, что я, а то у меня вообще бы братьев не осталось. Оставшаяся, невероятно долгая часть операции прошла без происшествий. Ло определенно не хотел рисковать и подпускать меня лишний раз к телу. Он поставил возле меня одного из своих людей. Но я была слишком испугана, чтобы высовываться еще раз, и сидела тихо, смяв пальцами металлические пластины на полу, словно это была картонка. Когда все закончилось, Ло стащил с татуированных рук перчатки и снял окровавленный халат. Он походил на безумного гения, только что завершившего удачный эксперимент, и в другой день я бы посмеялась над этим сравнением. «Пошли», — велел он устало, но твердо, когда подошел ко мне. Я подняла на него глаза. «Куда? Отмываться?» — небрежно ответил Трафальгар. «Мне было решительно насрать на все, что не касалось братьев». Я отстраненно отцепила свои пальцы, впившиеся в покрытие, посмотрела на свои руки и заметила, что пепел Импилдауна и Маринфорда остался на них плотным темным слоем, до самых локтей, а пальцы в засохшей крови. Пока я разглядывала грязь, Ло достал откуда-то белую простыню и кинул на меня, накрыв с головой, после чего варварски закинул на плечо и понес в неизвестном направлении. Видимо, я слишком долго не отвечала, и ему это надоело. У меня не было ни сил, ни настроения сопротивляться. Даже наоборот, меня слегка укачало, в голове появился легкий туман, а перед глазами маячили тени на простыне. Душа внутри меня, будто чувствуя что-то, немного успокоилась и притихла, став почти терпимой. Ткань с меня сдернули в ванной. Ло осторожно отошел к двери, готовый захлопнуть металлическую дверь в любой момент. Только сейчас я заметила, как он устал и как ему не хочется после операции возиться еще и со мной. Я обернулась, оглядывая ярко освещенное помещение. Наверное, у капитана была личная ванная, потому что тут были одна душевая кабинка, одна раковина и зеркало, один туалет. Я посмотрела на усталого Трафальгара и вышла из комнаты. «Иди первым», — сказала я тихо. Хирург не стал расшаркиваться и быстро хлопнул дверью. Вскоре полилась вода. На меня напала апатия. Она, словно выжженная пустыня, не требовала от меня даже присесть. Взгляд медленно скользил по обстановке. Я догадалась правильно. Ло привел нас в свою каюту. Может быть, даже не специально, а по привычке. Вряд ли он хотел тащить меня к себе. Из примечательного тут был огромный, заваленный разной документацией стол. Кое-где стояли чашки из-под кофе, валялись книги и свитки. В углу стоял шкаф, забитый литературой по медицине. Возле стены протянулась одноместная незаправленная кровать с тощей подушкой и теплым одеялом, больше похожая на диван или койку в поезде. В отличие от ванной, каюта освещалась плохо, тусклой вяло раскачивающейся лампочкой. Было мрачно и уныло, под стать Трафальгару. Отстраненно я прошлась по комнате, скользя кончиками пальцев по вещам. Нашлось перо для письма, книга о болезни янтарного свинца и электрический чайник. Эй сорвался из клетки, как дикое животное, и мне было искренне жаль, что я не могу выпустить его. Он не заслужил той боли, что испытывает сейчас. Никто не заслужил. Вяло обследовав комнату, я встала в нескольких шагах от двери в ванную. Мне было все равно, где стоять. Когда Трафальгар вывалился из ванной в одном полотенце, я также отстраненно вошла в нее, заполненную теплыми парами. Даже не удосужилась закрыть дверь. Ее за меня захлопнул Ло и ворчливо добавил, что простыня – штука многофункциональная, а вода в душе морская, опресненная, можно тратить сколько вздумается. Я механически развернула ткань, в которую успела зябко замотаться, и встала напротив зеркала. Чтобы разглядеть себя, пришлось протереть поверхность от конденсата. Из отражения на меня смотрела из в глубине моих черных расширенных зрачков. Моя новая внешность была помесью моего брата, чью душу я украла, и той полузабытой внешностью, что я выбирала в посмертии. Тело выглядело лет на 25, а то и 30. Скорее всего, сказывалось напряжение последних дней, однако, смотреть на новое лицо было физически больно. Я его забрала. Как я могу иметь это тело? Вода в душе была холодная и слегка мутная. У меня никак не получалось собраться достаточно, чтобы создать защиту от температуры из воли. Я пыталась оттереть найденной щеткой и мылом грязь, но кровь и гарь въелись в мои лапы, в мои руки намертво. Однообразные движения помогали не сорваться на истерику и плач снова. Эйс почти успокоился и затих. Я не могла его так оставить, в бесконечной боли, в клетке, ведущей к тупому существованию в дальнейшем, в одиночестве. Наверное, я могла бы вернуть его, если бы у меня было тело. Но тело осталось там, в колотом крошеве и оплавленных камнях. Если бы могла достать другое, да хоть сделать, я бы сделала, если бы умела. Наверное, я отмывалась целую вечность и еще час сверху, но новое тело было теперь розовым и чистым. Смотреть на человеческие руки было весьма странно. Пальцы выглядели непривычно длинными и прямыми, заканчиваясь крепкими и острыми ногтями. Большой палец тоже казался удивительно вытянутым и противопоставленным. как и должно быть, как и было когда-то. Затеревшись до дыр, я вылезла из ванны и вновь уставилась на себя в зеркало. Теперь можно было увидеть на коже рыжие полоски, повторяющие мой уникальный тигриный узор, а на скулах и щеках остались его темные веснушки. Я вдруг хныкнула, услышав в ушах хихиканье. «Не жди, пока дадут, хватай». Я еще тогда поклялась себе, что не стану такой же, как она. Отражение отчаянно глядело погасшими золотыми глазами. Черные волосы отмылись от грязи и теперь матово блестели в ярком свете. У Эйса были такие же. Завернувшись в простынь, я покинула ванную. Смотреть в собственное лицо было невыносимо. Хвосты безвольно повисли, а уши поникли. Как и у всех двуххвостых, они остались тигриными. Трафальгар, кажется, про меня уже забыл. Он уютно устроился на стуле, глотая пахучий кофе. Увидев меня, он невозмутимо хмыкнул и смерил взглядом мою фигуру. Я, завершив в ванной все действия, какие только могла придумать, замерла на пороге. Есть не хотелось, усталости не было. Была лишь разрывающая грудь боль, а в висках стучалась вина. Пальцы комкали простынь. Не хотелось ничего делать и никуда идти. Изрядно подобревший пират махнул рукой на кровать, приглашая сесть, и протянул чашку с мутной жижей, которая тут звалась кофе. Я случайно коснулась его пальцев. Внутри все всколыхнулось. На какое-то время забылись и боль, и вина, отступив под натиском чужих чувств. Трафальгар Ло весьма меня боялся, хотя и умело это скрывал. С того самого момента, как одна из бакеника почти достала его душу, он понял, что эти существа ему добра не принесут, а его сила рассекать даже нематериальные объекты вполне может послужить прекрасным подспорьем в вытягивании душ. Он потому и сбежал тогда, боялся, что выпустит бакеника в мир, полный беззащитных душ. А еще пирата тяготило нарушенное обещание. Можно сказать, его в равной степени разрывало от нежелания пускать кошек в курятник и от данной мне клятвы. Тем более я, хоть и была надоедливой слонихой, которая отказывалась его слушаться, со мной было интересно говорить, и я много знала. Оставлять меня на острове он решал долго, это не было спонтанным выбором. Это открытие меня неприятно поразило. Я думала, что узнала тигра хотя бы немного за то время, что мы отирались вместе. На войну он сунулся, чтобы меня все-таки прикончить. Когда убедился, что я стала именно такой, какой он и опасался, ему не хотелось потерять Мугивару. Луффи ему до странного понравился, он отличался и в нем не было злобы, какая была у других. В глубине Трафальгар лелеял планы, полные застарелого отчаяния и темного предвкушения. Я побоялась лезть туда, ворошить больные воспоминания. Вместо этого я сосредоточилась на настоящем. Он действительно забрал нас, чтобы спасти Луффи. Но я не должна была выжить, раз уж попробовала чужую душу. Ло считал, что это подобно наркотику. Бакеника были таковы, они не чувствовали боли своих жертв и не собирались останавливаться. А потом я все-таки остановилась. Тогда, в операционной, сама забилась в угол и не тронула ни одного из команды. Плакала, будто действительно потеряла брата. Это вело глубже, во тьму воспоминания о прошлом, где мелькали светлые образы родителей и братьев-сестер, если таковые были, конечно. Ло знал, что такое терять близких. Последним ко мне пришло воспоминание о том, что фигурка у меня очень даже. Я ослабила хватку. Развивать эту тему было неприятно. Это не мое тело, это тело я получила, когда украла чужую душу. Ее надо вернуть любой ценой. Было бы тело. Тело. В сознании что-то оглушительно щелкнуло, будто сломался чей-то позвоночник. Я новыми глазами посмотрела на Трафальгара. Вот оно решение. Я могу, и я верну душу Эйса. Ло не успел сообразить, как мои руки уже легли ему на обнаженные плечи. Навести нужные чувства оказалось довольно легко, тем более слабые, они уже были там. Раздеваться не было нужды, полотенца попадали на пол. Ло толкнул меня на кровать и навалился сверху. Сердце тянуло и рвало на части от того, что я делаю. Было по-настоящему паршиво. Я всегда знала, что есть в жизни моменты, когда нужно заткнуться и сделать, что требуется, и сейчас был как раз тот случай. Но поступать так с Трафальгаром было нечестно, а с другой, эгоистичной стороны, с кем еще? Сильные толчки и напористые поглаживания слились в одну непрекращающуюся линию, вводя меня в своеобразный транс. Напряжение сжималось в клубок все теснее и теснее. Я смотрела на Ло. В этот момент он был как никогда открыт. По вискам стекали капельки пота, глаза потемнели, на губах играла азартная ухмылка, а руки крепко меня держали, не давая дергаться. Наконец он сжал пальцы особенно крепко и прижал меня теснее. Перед глазами потемнело. Я выкатилась куда-то и обессиленно упала на колени. Эйз в груди вновь забился, почувствовав мое смятение, и мне пришлось сжаться, пережидая приступ режущей боли от груди по всем конечностям. Почему-то боль от его метаний стала куда ощутимей. «Потерпи, потерпи», — повторяла я мысленно и могла только надеяться, что брат услышит и успокоится. Хотя поделом мне, ему больно. Чужая душа в груди вымоталась и затихла, а я смогла встать и с удивлением оглядеться. Вокруг был разлит солнечный свет, было тихо, порхали белые бабочки. Что за? Я резко обернулась, но наткнулась взглядом на стену. Стена была самая обычная, шероховатая и покрытая белой известью. Я провела по ней ладонью и быстро одернула руку. Касание в поверхности чувствовалось, но кожа у меня словно под анестезией занемела. Повозюкав руками и ногами по полу, я пришла к выводу, что я вся онемела. Трафальгар, может, это он со мной сделал? Я потерла лицо, чувствуя, как душа больно ворочается внутри. Что странно, на мне не было ни синяка, ни пореза. Стерильно, блять. Из одежды на мне была лишь черная шкура в рыжую полоску. Отправляясь на разведку, я прихватила ее с собой, накинув на плечи. Хвосты били по ногам и шуршали шерстью, а шерсть шкуры. Это было единственное звуковое сопровождение, что я имела. Дыхание вырывалось с трудом. Каждый вдох приходилось контролировать, но задержав дыхание, я вообще пришла к выводу, что кислород мне не особо-то и нужен. Тут. Где это тут? Стараясь не паниковать, я пошла вперед. Эта часть здания была верандой. От красной травы меня отделял ряд колонн, выполненных в греческом стиле. В едва видимом конце этого ряда, я увидела поворот угол дома. От нечего делать, я пошла вперед, вяло размышляя, каким ветром меня сюда занесло. Вокруг было до отвратительного тихо. Не шумели даже травинки, похожие на битое стекло. Хотя на мой непритязательный взгляд, они шевелились, словно бескрайнее море красных морских ежей, копошились крошечными кустиками, занимая бескрайнее пространство за пределами веранды. Лишний раз я в ту сторону старалась не смотреть, изучая полы и стены. Плитка была обычная, в непритязательный геометрический узор, а стены однообразно белые. Ни пятками, ни пальцами они почти не ощущались. Через 5 минут терпеливого шага я осознала, что поворот не стал ближе, и бросилась к нему уже бегом. Хорошо забытое, новое человеческое тело оглушительно в этой мертвой тишине отсчитывало удары по полу. Шкура сбилась, долбанный лабиринт. Уверившись, что бежать к заветному повороту бессмысленно, я повернула и понеслась обратно. Я очнулась в углу, там была стена. Теперь там был бескрайний коридор колонн с поворотом вдалеке. Я повернула обратно и побежала, куда бежала изначально. Моя психика, и так разбитая в хлам, не выдержала, и я ударилась в слезы, мечась то туда, то обратно. Силы не кончались, дыхание не сбивалось, а кожа продолжала ничего не чувствовать. Душа внутри свернулась тугим клубком и тупо ныла, как больной зуб. В итоге, я прилипла к одной из колонн и сползла по ней на пол, где и растянулась. Где я? Где Ло? Что происходит? Добивало меня то, что из звуков были только мои жалкие всхлипы. Я даже повыла, старательно жалея себя, но никто не пришел, ничего не изменилось.